Киностудия. В съемочном павильоне погасли прожектора, и все, что в их свете казалось гостиной в красивом убранстве, поблекло и превратилось в крашеную фанеру. «Всем спасибо!» — крикнул режиссер. «На сегодня все. Завтра снимаем сцену в суде». Лена Иратова вышла из декорации и уселась на диван. «Значит, завтра я свободна?» «Отдыхай, Леночка!» — режиссер подошел к дивану, плюхнулся рядом. «Ваш законный день!» «Какой тут отдых?» — капризно сказала Лена. «У меня репетиция, последняя перед генеральной». Распахнулась дверь павильона, и появился Вадим Бартеньев в шикарном английском твидовом реглане с огромной корзиной цветов. За ним человек в коже нес корзину, из которой торчали серебряные головки шампанского. «Друзья, автор приехал вовремя. Вы уже окончили снимать и готовы освежиться шампанским?» «Шипучка — это напиток актрисы и режиссеров», — усмехнулся оператор Винклер. «Напиток актеров и операторов — водка!» «Боря!» — Бартеньев хлопнул его по плечу. «Будет все!» «Водки я пить не могу, мне репетиции!» — делано расстроилась Лена. «Отменим, моя прелесть!» — радостно сообщил Вадим. «В театре авария, что-то с электричеством». «Слава богу!» — обрадовалась Лена. «Тогда мы берем цветы, шампанское, посылаем кого-то за извозчиком, и все едем в домино». «Может быть, лучше в Метрополь?» — спросил Бартеньев. «Ты, моя дорогая, не любила домино?» «А теперь люблю. Где извозчик?» «Не надо», — поклонился ей Бартеньев. «Моя королева, у меня мотор».